Ворд не вспоминал о ней весь день. Об этом стройном благоуханном теле, мягких золотисто-каштановых волосах. При воспоминании о ее зеленых глазах его словно накрывает волной чувственности. Даже здесь он прогоняет видение. «Папа, помоги мне вспомнить все, чему ты меня учил». Ворд встает, на душе стало спокойнее. В церкви он один, но чувствует себя приобщенным к некой силе. Да, эта сила не решит его проблем, только придаст уверенности в том, что он справится сам. Через 10 минут он на 12 этаже Полис-Плаза-1 в оперативном центре. Перед ним сидит дюжина детективов, которых Аддоницио выделил на дело Шески Грина. Половина из вас будет наблюдать за особняком. Следите за всеми, кто оттуда выходит. Пусть они знают о вашем присутствии. Мешайте во всем, что они делают. Давите на них. Помещение длинное, без окон, освещенное ярким белым светом люминесцентных ламп. Детективы, мужчины и женщины, сидят за сосновым столом для совещаний или стоят, прислонившись к обшарпанным стенам, и прихлебывают кофе. Все напряжены. Они из разных участков, но у всех на Полис-Плаза один есть друзья. Будьте кретинами. Но кретинами настырными. Все смеются. На установленном справа от стола пюпитре Микки написал маркером: первое, кому принадлежит здание, кто платит по счетам, документы по недвижимости. Второе, имена из списка Мичума, соседи, родственники. Третье, прошлое Шески, армия, найти правительственное ведомство. Четвертое, идентифицировать всех людей в особняке, номера соцстраха, лицензии, проверить всех. Пятое, Чарли Манн. Все остальные, продолжает Ворд, переключая внимание на второй пюпитр, будут искать Фрэнка Грина. Они смотрят на портрет, сделанный художником полиции штата Массачусетс, по описанию хозяина конюшни. Перед ними белый мужчина средних лет с копной кудрявых черных волос над узким лицом. У него небольшой нос и удлиненные уши, слегка приоткрытые губы средней толщины. Лицо человека, мимо которого пройдешь по улице и не заметишь. Микки написал черным маркером. Первое. Голубой фургон «Форд». Зарегистрирован в Массачусетсе номер 442АЛ. Второе. Покупатели удобрений в Нью-Йорке. Проверить фермерские рынки. Третье. Прошлое Грина. Номер соцстраха, школа, счета, друзья, старые соседи. Пожилой детектив из пятого участка, ветеран, которому остался год до пенсии, спрашивает: если мы его найдем, что делать? Предупредить или арестовать? Предупредить и доставить для беседы. Предупредить и попасть в его дом. Найти этот фургон. Женщина-детектив возле дальней стены, небольшого роста, проницательная брюнетка из отдела розыска пропавших людей, предлагает: а может, нам всем искать Фрэнка Грина? И оставить Шеску на потом? Все взгляды обращаются к Ворту, и во второй раз перед ним встает выбор. Сосредоточиться на непосредственной угрозе для полиции и общества, рассматривать Шеску, по крайней мере временно, как потенциального союзника, а не врага. Решать Ворту. И именно Ворт потом окажется виноватым, если растратит людские ресурсы на Шеску, а в распоряжении Фрэнка Грина окажутся бомба и время ее установить. Ворд пристально смотрит на женщину. «Ну, я просто пошутила», — бормочет так краснея. «Пожалуйста, забудьте». Через несколько минут совещание закончено. Обеспокоенные детективы поспешно расходятся. Микки будет руководить частью расследования, связанной с Фрэнком Грином. Ворд сосредоточится на Шеске и на всем, что исходит с 53-й улицы. На мгновение их охватывает надежда, когда звонит Хейзел из компьютерного центра. Но на этот раз ее информация бесполезна. Фрэнк Грин пока неуловим. Он не живет по адресу, указанному в лицензии. Номера карточки социального страхования нет среди заявок на работу. Кредитной картой не пользуется. Надо хорошо потрудиться, чтобы стать таким невидимкой. Возможно, этот тип знает, что его ищут, и спрятался. А может быть, его уже нет в живых. Ворд не хочет спать, но поспать необходимо. Все мускулы болят. Глаза закрываются на ходу. Он почти не спал 2 дня и до позднего вечера бегал по кабинетам, или звонил по телефону канцелярия мэра, штаб армии, ФБР, а еще следил за прогрессом, или скорее за отсутствием такового, в городах, где полиция ведет расследование гибели других людей из списка Митчума. «Иди домой», — говорит Микки, — «или где ты там спишь в последние дни?» Хейзел достигла кое-каких успехов по части Шески, обнаружив, что адвокатская контора под названием Крейн энд Маршалл также представляет Министерство обороны в гражданских делах, в основном связанных с вопросами собственности, находящихся в производстве в местных судах. «У тебя такой вид, будто сейчас свалишься», — продолжает Микки. «И разве ты не должен защищать свою подопечную? Или чем ты там занимаешься с этой террористкой по ночам?» У него на столе недоеденная пицца, к которой добавлены еще сыр, маслины и красный перец, и две бутылки из-под минеральной воды «Эвиан». Микки снял пиджак, так что видны красные подтяжки, и массирует шею раздражающе жужжащим электромассажером. «Джилл прекратила лечить их», — говорит Уорд, — «террористов». «Это она так сказала? Тогда это должно быть правдой. Микки, неужели ты никогда и никому не даешь поблажек?» «Ну, было дело однажды. Неделю спустя тот тип перерезал кому-то горло». Уорд почти физически ощущает тиканье секундной стрелки на часах. Она двигается рывками, подобно таймеру на бомбе. «Прежде чем я уйду, давай еще раз повторим, что пока накопали», — говорит Уорд, — «на случай, если мы что-то пропустили». «Прекрасно, зевок. Мы знаем, что Грин учился в средней школе в Бэйсайде», — начинает Микки. «Знаем, по словам единственного еще живого старика-соседа, который, может быть, его помнит, что Фрэнк был застенчивым и рисовал лошадей. Знаем, что, может быть, у него была сестра. В школе никто из учителей его не помнит. Родители умерли. Никаких сведений об уплате налогов за 6 лет. Кредитных карт нет, друзей нет, банковского счета нет. По крайней мере, под собственным именем и номером карточки соцстраха». Микки вздыхает и выключает массажер. «Я вспомнил, где слышал об этом типе. Это человек-невидимка. Будешь еще пиццу?» «Отдам остатки какому-нибудь бездомному в парке». «По крайней мере, одного мы сегодня добились. Вывели из себя Шеску». Микки говорит о детективах, которые провожали работающих в особняке на ленче по домам, и о пожарных, которые появились в особняке и обыскали здание на предмет качества проводки, в то время как перед домом припарковалась полицейская машина, и копы просто сидели и смотрели, пока из особняка не вышел человек и не поинтересовался вежливо, все ли в порядке. «Бьет он, может, и хорошо, но удар держит плохо», — усмехается Микки. По-видимому, Шеска пожаловался на преследование кому-то в Вашингтоне, поскольку некоторое время назад Адонитсо сообщил, что мэру пришел запрос насчет полицейского вмешательства в засекреченную операцию разведки в городе. «А как насчет запросов самого мэра?» — поинтересовался тогда Уорд. «Он над этим работает», — ответил Адонитсо, — «и сенатор дозванивается до Белого дома». Но в конечном счете все сегодняшние маленькие победы, все мелкие неприятности, причиненные Шеске, потускнели перед оставшимися без ответа вопросами. Джилл позвонила Уорду в 5, он не перезвонил, потом в 7. Тогда, вместо того, чтобы пойти самому, он отправил присмотреть за ней патрульного в форме. Теперь Микки говорит: «Просыпайся, ты клевал носом, я посплю на диване». Уорд надевает пальто и берет холодную пиццу, картонная коробка изнутри в пятнах жира. «Я иду туда, просто чтобы защитить ее. Сегодня не будет никакого секса. В любом случае, я слишком устал». Что верно, то верно. Появились первые намеки на приближение зимы. Холодает, воздух чист и прозрачен, на небо высыпают звезды, но на площади довольно безлюдно. На улице всего несколько человек, они бесцельно слоняются, убивают время в ожидании, когда закончится ночь, и ей на смену придут более отвлекающие дневные разочарования. Машин на Бруклинском мосту мало, и они в основном покидают Манхэттен. Магазины заперты, большинство контор закрыто, огни, согласно новой политике мэра по экономии электроэнергии, погашены.